Мы ни за что не будем жить с ним, — с яростью выпалил Клаус. — Хуже его никого на свете нет. — Я знаю, он придумает что-нибудь ужасное, — добавила Вайолет. — Его интересует только бодлеровское наследство. — Гинт! — выкрикнуло солнышко, что значило примерно «пожалуйста, не отдавайте нас этому злому человеку». — Я знаю, этот капитан Шэм вам не нравится, — сказал мистер По, — но ничего не могу поделать. Боюсь, что закон предписывает вам ехать к нему. — Мы убежим, — сказал Клаус. — Ничего подобного вы не сделаете, — сурово заявил мистер По. — Ваши родители поручили мне следить, чтобы о вас заботились должным образом. Уважаете вы желания ваших родителей или нет? — Да, но... — попыталась возразить Вайолет. — Тогда не создавайте лишних хлопот. Подумайте, что сказали бы ваши бедные мать и отец, если бы знали, что вы грозите убежать от опекуна? Разумеется, бодлеры родители пришли бы в ужас, узная не, что их детей отдают под опеку капитану Шэму. Но не успели дети привести этот довод, как мистер По уже перешел к обсуждению других дел. Так, а теперь проще всего увидеться с капитаном Шэмом и обсудить кое-какие детали. Где его визитная карточка? Я позвоню ему. — На столе, в столовой, — мрачно ответил Клаус, и мистер По покинул кухню. Бодлеры опять уставились на список покупок, составленный тетей Жозефиной, и на ее предсмертное письмо. — Никак не могу поверить, — сказала Вайолет. — Я не сомневаюсь, что наша с тобой догадка насчет поддельного письма верна. — Я тоже, — ответил Клаус. — Я знаю, что капитан Шэм приложил руку ко всему этому, но на сей раз он оказался еще хитрее обычного. В таком случае... Нам надо быть еще находчивее обычного. Необходимо убедить мистера По, пока не поздно. Мистер По говорил, что нужно обсудить кое-какие детали, — напомнил Клаус. — Авось на это уйдет много времени. — Мне удалось застать капитана Шэма. Мистер По вошел в кухню. Он ужаснулся, когда услыхал о смерти тети Жозефины, но счастлив услышать, что ему предстоит растить вас, дети. Мы встретимся с ним через полчаса в ресторане в городе, а после ланча обсудим детали усыновления. Ночь вы проведете уже в его доме. Не сомневаюсь, вы испытываете облегчение от того, что все так быстро уладилось. Вайолет и солнышко уставились на мистера По, потрясенные, не в состоянии вымолвить ни слова. Клаус тоже молчал, но не сводил глаз с совсем другого. Он уставился на письмо тети Жозефины. Он сосредоточенно смотрел и смотрел на него, не мигая. Глаза его за стеклами очков превратились в точки. Мистер По тем временем достал из кармана белый носовой платок и кашлял в него долго и со смаком, что в данном случае означает так сильно, что кашель вызвал обильное отделение мокроты. Но все трое бодлеров не проронили ни звука.